Глава 41. Вес. Я жду Джейми в кровати и молюсь за него. Он, наверное, самый открытый человек во вселенной, и я люблю эту его черту, но она делает его уязвимым. Люди способны превращаться в козлов по отношению к своим близким и за меньшее, нежели гомосексуальные отношения. Если ему там понаписали гадостей, я, наверное, что-нибудь разобью. Он все не возвращается. А потом из гостиной доносится стон. Меня выбрасывает из кровати, и я бегу через квартиру в гостиную. Джейми сидит на краю нашего дивана в презервативе. Лицо закрыто ладонями. У меня падает сердце. Я не хочу такого для Джейми. Мне понадобилось 4 года на то, чтобы преодолеть реакцию моих родителей на свой каминг-аут. Черт, я, наверное, до сих пор переживаю ее. Он протягивает мне телефон, и я беру его дрожащей рукой. Пост составлен целиком в духе Джейми. Всем привет. Чувствую себя по-дурацки из-за того, что делаю это через Facebook, но связаться до завтра с каждым по отдельности я не успею. Так или иначе, в воскресенье вы все будете меня обсуждать. На случай, если вы подумаете, что мой аккаунт взломали, сообщаю, что именно я разбил маминого рождественского ангела с елки, когда мне было 7 лет. То была смерть от бейсбольного мячика, но клянусь, ангел не мучился. В общем, у меня есть для вас несколько новостей. Я согласился на тренерскую должность в Торонто и отказался от места в Детройте. Я ощущаю это как правильный шаг в плане карьеры, но это еще не все. Я живу с бойфрендом, нет, это не опечатка. Его зовут Вес, и мы познакомились в Лейк-Плэсиде около 9 лет назад. В случае, если вам не хватало тем для разговора за ужином, эта проблема теперь решена. Люблю вас всех. Джейми, ниже висит селфи, которое мы сняли вчера. Мы стоим на нашей новенькой кухне, а вокруг разбросана еда, только что принесенная мной из магазина. Джейми высмеивает мои покупательские предпочтения. Я тоже стебусь над ним, уже не помню о чем. Но мы с ним склонили головы, а я показываю козу. И, блять, мы выглядим такими счастливыми, что я себя просто не узнаю. Я перехожу к комментариям, и у меня внутри все переворачивается от страха. Джо, Амк, Джеймстер, реально? Уж не хочешь ли ты сказать, что встречаешься с поклонником патриотов? Брат, это грех. Я боюсь за твою бессмертную душу. Мой взгляд взлетает обратно к нашему фото. Ну конечно, я же стою там в своей футболке с победного суперкубка 2015. Упс. Тэмми, Джейми, не слушай этого идиота. Твой бойфренд просто прелесть. А Джесс должна мне двадцатку. Брэди, присоединяюсь к Джо. Что, если в день благодарения зайдет речь о футболе? Неудобно получится. Джо. Звездочка дает Брэди 5 звездочка. Джесс, ничего я тебе не должна. Ты сказала, он грустит из-за девушки. Тэмми, я сказала из-за отношений. Джесс, звездочка кашляет звездочка, звездочка, херня звездочка. Миссис Каннинг, Джесс, а ну-ка не выражайся. Джейми, дорогой, когда ты приведешь своего бойфренда к нам на воскресный ужин? Это что у вас там лежит? Чипсы? В Канаде есть Whole Foods. Сеть супермаркетов органических продуктов, Prim. Переулок. Я загляну к ним на сайт и пришлю тебе адрес. Миссис Каннинг, и спасибо, что рассказал мне об ангеле. Хотя, дорогой, я знала, что это был ты. Ты никогда не умел притворяться. Скотти, Джейми, папа не может вспомнить свой пароль от Фейсбука, но просит передать, что любит тебя несмотря ни на что, и так далее, и тому подобное, бла-бла-бла. На этом месте я фыркаю, и Джейми поднимает глаза. Такие они дурацкие, да? Они, я с трудом сглатываю, потому что безумно за него счастлив. Я думаю, они замечательные. Он пожимает плечами. Я провел всю жизнь, пытаясь выделиться из толпы. Клянусь Богом, если бы я объявил себя вампиром-транссексуалом, они бы и тогда сказали: «О, Джейми, ты чудо». Я снова испытываю затруднения с тем, чтобы сглотнуть, но на сей раз из-за огромного кома в горле. Как всегда, Джейми чувствует мою душевную муку. Этот парень знает меня всего, внутри и снаружи. И всегда знал. Что с тобой? Ничего. Просто, говорю я сквозь ком в горле. Тебе реально повезло, Каннинг. Твоя семья любит тебя. В смысле, по-настоящему, искренне любит, не просто потому, что вы кровные родственники, и они обязаны относиться к тебе хорошо. Взгляд его карих глаз смягчается. Я знаю, он думает о моей семье, но не даю ему шанса придумать моим родителям оправдание. Моя мать статусная жена, говорю я отрывисто. А я статусный сын. Они никогда не видели во мне никого другого, и никогда не увидят. И это, херово. Джейми тянет меня к себе. Да, херово, соглашается он. Но Райан, кровное родство, оно ни черта не значит. Тебе надо просто окружить себя людьми, которые любят тебя, и тогда твоей семьей станут они. Я опускаюсь рядом с ним на диван, пластик шуршит под моей задницей в боксерах. Он закидывает мне на плечо свою мускулистую руку, а после задевает губами висок. Я твоя семья, бэби. Он забирает у меня телефон, касается пальцем экрана. И эти сумасшедшие маньяки тоже станут твоей семьей, если ты им позволишь. В смысле, временами, конечно, они будут доводить тебя до белого коления, но поверь, оно того стоит. Я верю ему. Я очень хочу познакомиться с ними, говорю тихо. Его рот движется по моей челюсти, прежде чем накрыть мои губы. Они полюбят тебя. Он целует меня. Сладко и медленно. Я же люблю. Подушечкой большого пальца я провожу по его нижней губе. Я любил тебя каждое лето с 13 лет. А сейчас люблю еще больше. Когда наши губы оказываются в миллиметре от того, чтобы встретиться, он произносит: «Мне нужно узнать кое-что, и ты должен пообещать быть со мной честным». «Я всегда с тобой честен», протестую я. «Хорошо». Ловлю на слове. В его чудесных карих глазах появляется блеск. «Ты нарочно слил мне штрафные?» Я отлично знаю, какие штрафные он имеет в виду. Мои губы дрожат, и я крепко сжимаю их, пряча усмешку. «Ну?» Я пожимаю плечами. «Весли», в его голосе появляется предостерегающая нотка. «Расскажи, что случилось во время тех штрафных?» «Ну, я мнусь. Я правда не знаю. Я дико боялся выигрывать, потому что знал, что тогда мне придется дать тебе сорваться с крючка. И дико боялся проигрывать, потому что отчаянно хотел прикоснуться к тебе, но мне было страшно, что ты об этом узнаешь». На его лице столько сочувствия, но оно мне больше не нужно. Все в прошлом. Я целую его в кончик носа. В общем, последние два удара я почти и не помню. Я был такой, рули теперь ты, Иисус. Джейми смеется надо мной. А потом целует меня. А я за шею притягиваю его к себе. Теплая кожа скользит по моей, и я понимаю, я дома. Потому что дом – это он.